Глава 11. Инесса. После этих слов мужа у меня внутри будто образовался огромный камень. Я впервые почувствовала, что значит выражение «каменеет нутро». Там просто бесчувственный кусок камня, который ползет глубокими трещинами, и от этого ужасно больно. Я выпрямилась и сняла ступни с коленей Вита. Он немного удивленно на меня посмотрел. «Ты куда? Еще за фруктами?» «Нет, я наелась», — говорю с трудом. И едва удерживаю громкий виск. «Я всем наелась! Твоим равнодушием и эгоизмом в том числе!» «Тогда в чем дело? Хорошо же сидим. Кайф. С тобой так кайфово!» Муж натягивает на нос солнечные очки, потому что последние лучики солнца скользят прямиком по нам. И я запоминаю красивый профиль мужа. Его ленивую, довольную улыбку, темно-русые волосы с милыми завитушками над ушами. Если бы Вит не стригся так коротко, был бы кудрявым. «Я не откажусь!» Он расслабленно кивает, слушая треки. У нас у каждого по наушнику в одном ухе. Льется тягучая, красивая мелодия, но немного грустная, о неразделенной любви. Раньше мне трек понравился, но сейчас резко накатывает раздражение. Проблемы модного певца кажутся просто сопливым детским садом по сравнению с тем штормом, который подкатывает к самому горлу нехорошими словами. И все-таки вырывается. Я пыталась сдерживаться, но меня прорывает. Резко вытащив наушник, швыряю его на стол. «Слышишь? Я не откажусь!» Заявляю четко, и меня несет. «Откажись? Откажись! Ты серьезно, Вит? Ты купил билеты и не посоветовался со мной. А как же спросить, что у тебя с работой, милая?» «Блин, да я тебе про этот показ мод несколько раз говорила!» «Я крашу девочек Тео Барре. Это модельер международного уровня. Ты хоть представляешь, какие там проекты? И взяли? Взяли меня! Из тысяч других претенденток, из сотен спецов выбрали именно меня! И ты так легко предлагаешь, откажись!» С губ вырывается бранное слово. «А ты сам, Вит, ты сам бы отказался от одной из своих гонок!» «Даже не за титул, а просто спонсорский прокат или выступление. Отказался бы?» «Да ни черта подобного. Ты никогда, никогда не отказываешься от своих возможностей. Но требуешь, чтобы я отказалась. А я не стану». Вит удивленно смотрит, как я на него кричу. «Малыш, ты чё кричишь? Скажи, даты не подходят. На другое время перенесем и все. Нет проблем. К чему истерика и крики? Я просто забыл про твой показ». Немного кривит ртом. И я, знающая его, понимаю. Он не считает это важным. Он с пренебрежением относится к моей работе визажиста. «Вит, в мире тысячи профессий. Тысячи. У каждого занятие свое. Есть те, кто тупо пашут по режиму и не любят свою работу. Есть те, кому повезло найти свое. Ты нашел свое, да. И я. Я тоже нашла свое. Это мне нравится, получается. Я вкладываюсь душой не меньше, чем ты в свои гонки. Но ты... ты ничего, ничего не видишь вокруг себя. Для тебя гонки — целый мир, а остальное — пыль. Вот только ты не прав, считая лохами всех, кто не за рулем болида». Вит вскакивает. Его лицо ползет алыми пятнами. «Я так не считаю. Но люблю гонки, да. Не вижу себя без них. Вообще не вижу». «А как насчет того, чтобы посмотреть по сторонам и понять? Есть и другие люди». «Хотя о чем это я? Я же не о гонках, не о призах». Вытираю слезы и убегаю в дом. Душит слезами и накатывающей истерикой. Стены дома тоже душат. Я внезапно вспоминаю, что выбрали дизайн, который по душе пришелся Виту. Оверброский, модный, хайповый. И это вдруг тоже сильно бьет по нервам. Я словно в коробке, в идеальном мирке Вита, где все-все крутится только вокруг него, и я в том числе. Но сегодня... Сегодня я не хочу быть спутником на его орбите. Если сейчас прогнусь, от меня вообще ничего не останется. А я за последние месяцы так устала себя сдерживать, лишь бы Вит не вспылил и не было у него откатов в восстановлении после травм. Я сердито выкатываю чемодан и прохожу в гардеробную, забрасывая белье, носки, две пары легкой обуви, джинсы с футболкой и любимый сарафан до пят. На первое время хватит, а потом я вернусь за другими вещами. Колесики постукивают по ступенькам лестницы. Внизу меня ждет Вит и крепко стискивает меня за плечи. «Ты что творишь?» «Я поживу отдельно». «С ума сошла? Почему? Все было хорошо, ты из-за ерунды взъелась!» «Ты даже сейчас не можешь признать, что налажал, считая мою работу, дело моей жизни, ерундой. Об этом я и говорю». «Знаешь, из-за работы ссорится дно!» — вспыхивает. «А как насчет наших ссор из-за твоей работы? Ведь именно из-за нее мне всякие хейтеры постоянно пишут, поклонницы». «Гулянки твои с блядями у меня в печенках сидят. Я всего две вечеринки твои пропустила, и все кругом стараются замести следы». «Я не хотел. Меня подставили, опоили, пойми!» Вит хватает мой чемодан и дергает у меня его из рук. «Ты никуда не поедешь. С ума сошла. Дома сиди». «Не могу. Меня тошнит. Ты не видишь, что мне плохо». В последнее время мне с тобой плохо. И ты совсем не стараешься, ты даже этого не замечаешь. «Я же говорил, есть кто-то!» Отпускает чемодан. «Кто?» «Ты больной. У самого рыльца в пушку не вешай на меня свои грехи». «Никуда ты не пойдешь!» Рявкает. «А если тебе со мной так противно, то это я уйду». «Не забудь заглянуть к очередной танцовщице!» Вырываются у меня изо рта гадкие слова. «Я же ему ни в чем не отказывала. В сексе. Вообще ни в чем. Раньше мы на пикантные вечеринки вместе выбирались. Я не забитая и не боюсь. Но после его травмы все катится к черту. И уже речь идет о восстановлении и скором возвращении в мир спорта». Но у нас все продолжает катиться вниз. «А ты к психологу!» Вит срывает с кресла толстовку и шагает на выход. Спустя минут 30 Лара присылает сообщение и фото Вита со спины, который, сутулившись, курит на балконе. «Милая, Вит у нас!» «Ин, что ты творишь?»